Глава 11. Твое сознание — твое наказание. Разум — сила, что форму всему придает. Человек же есть разум. И вот он бредет, в руку мысли резец, и по воле своей создает сотни радостей, сотни скорбей. И рождение, и смерть в бесконечном движении есть лишь зеркало, мысли его отражения. Джеймс Аллен, британский писатель, проповедник саморазвития. Как часто ты останавливаешься и замечаешь, насколько гениальна наша Вселенная? С ее движущимися составляющими, математическим совершенством, химическими реакциями, пищевыми цепочками, гравитацией и прочими чудесами. Это все не просто случайность. Природа — отлаженный механизм, созданный вселенским разумом, где ничто не пропадает зря. У всего есть свое место и назначение, и все работает вместе в затейливом переплетении и совместимости, создавая ошеломительное бытие единого целого. Иными словами, источник энергии — большой умник. В эпиграфе к этой главе, цитате британского философа, писателя и первопроходца саморазвития Джеймса Аллена, есть строка: «Разум — сила, что форму всему придает. Человек же есть разум». Получается, мы и есть та самая мыслящая субстанция, которую использовали для нашего создания. Эй! Понимаешь, как это круто? Вот почему позитивное мышление — это круто, а негативные подсознательные убеждения — полный отстой. Вот почему медитация, умение управлять своими мыслями и любовь к себе могут изменить твою жизнь. Мысли — самые могущественные инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении. Я могу создать что-то великолепное или чудовищное. Именно с помощью мыслей мы создаем свою реальность. Поэтому вестись на любую иллюзию, в которой ты живешь в настоящий момент, значит сильно продешевить. Ты создал реальность, в которой сейчас существуешь, своими мыслями. Значит, та же сила мыслей может ее изменить. Как блестяще выразился Уоллес Уоттлс, автор книги «Секрет обогащения» «The Science of Getting Rich», мыслить так, как хочешь мыслить, значит мыслить истинно, как бы эта истина ни выглядела. Мыслить как хочешь, значит мыслить истинно. Разве это не лучшая новость на свете? Не имеет значения, как выглядит твоя реальность в данный момент, ибо истина — это то, где ты желаешь быть. И если ты зафиксируешь на ней сознание, поверишь, что она реальна, и решительно возьмешься за дело, то очень скоро так оно и будет. Вот тут-то большинство людей и упираются рогом в землю и говорят примерно следующее. «Я сижу в трущобе на кухне. Ем тунца из банки пластиковой ложкой, и ты будешь говорить мне, что это не истина? Ты говоришь, что на самом деле я нежусь у бассейна вместе с президентом Соединенных Штатов Америки, и это истина?» Так вот, если ты воистину желаешь нежиться у бассейна с президентом Соединенных Штатов Америки и полон решимости своим разумом и поступками созидать это истина. Ты когда-нибудь обращал внимание, как группа людей изучает один и тот же предмет, скажем, на курсах создания собственного коучинг-бизнеса? Все получают одинаковую информацию и инструменты, но одни завершат обучение и добьются громкого успеха, а другие сядут в лужу. Даже если они все испытывают одинаковое желание преуспевать, создавать крутые маркетинговые кампании и делать одно и то же. К успеху придут лишь те, у кого правильный склад мышления. Успеха добивается тот, кто видит себя добивающимся успеха. Кто верит в себя и в свой товар, кто напоминает себе, как сильно он хочет улучшать жизнь людей. Тот, у кого нет никаких тормозящих подсознательных убеждений. У того же, кто считает себя чудаком или боится, что его считают навязчивым и раздражающим, или в глубине души считает, что не заслуживает успеха или не способен его добиться, дела вряд ли пойдут хорошо. Твои мысли определяют твою реальность, так что если хочешь изменить ее, придется изменить убеждения. Проблема в том, что большинство с жаром защищает свои убеждения и, как правило, приходит в раздражение, стоит только заикнуться о том, что существует другая версия. «Я полный ноль в торговле. Я ужасно невезучий. Я боюсь летать самолетом. Браки не длятся всю жизнь. У меня некрасивые ноги. Я нищий. Ты что, называешь меня лгуньей? Ты видишь рядом со мной сексуального бойфренда? Нет, не видишь. Ты видишь у меня на коленях кошку рядом с пяльцами, потому что отношения у меня не складываются. Это и есть истина. И всегда ею была. И это будет твоей истиной. Ровно столько, сколько ты будешь так думать. Пока кормишь зверя, он живет. В тот момент, когда наберешься смелости поверить в то, чего еще нет, твоя реальность начнет меняться. Следующий текст чрезвычайно важен, так что, пожалуйста, обрати на него пристальное внимание. Придется сначала изменить свое мышление, а потом появятся доказательства. Огромная ошибка в том, что мы поступаем ровно наоборот. Требуем, чтобы нам предъявили доказательства, прежде чем поверим, что это правда. Помни, все, чего ты желаешь, уже есть, здесь и сейчас. Просто нужно изменить свое восприятие, чтобы увидеть это. Так, ладно, я верю, что тусуюсь в бассейне с президентом Соединенных Штатов Америки. И что дальше? Просто позвонить ему? Или заявиться в Белый дом в шлепанцах и с полотенцем на шее? Когда совершаешь скачок и веришь в то, чего еще нет, тебе не обязательно знать, как заставить желаемое случиться. Речь о радикальном изменении твоей реальности. Но способ этого изменения, вероятнее всего, лежит за пределами твоего нынешнего сознания. Ты не должен знать, как. Ты должен знать, что, и быть готовым к открытию и принятию любого пути. Направляй свои мысли к цели. Делай все, что умеешь. Убеди себя, что это случится. И не проспи возможность. У меня была клиентка, которая поехала в Тоскану и увидела там дом, выставленный на продажу. В те времена эта женщина была барменом и поэтессой. И едва сумела наскрести денег на билет до Италии, не говоря уж о том, чтобы покупать тосканскую виллу. Но она все же решила посмотреть и по уши влюбилась в это место. Хотя в глубине души мгновенно стало ясно, что это ее дом. Она также знала, что ее банковский счет только что сорняками не зарос. Но все же попросила владельцев снять дом с продажи, потому что она, мол, найдет способ его купить. После этого она в ступоре возвращается домой, думая, что, вероятно, совершенно спятила. Потом сумела взять себя в руки и обратилась за советом к знакомым. Может, у них будут какие-то идеи. Ее сразу же засыпают предостережениями. Это огромная ответственность, не говоря уже обо всех сложностях, с которыми сопряжено пребывание в чужой стране. А насколько я знаю, в последнюю нашу встречу ты не говорила по-итальянски, ты не гражданка этой страны, ничего не смыслишь в собственности на недвижимость. И как ты планируешь выплачивать кредит, учитывая, что ты не можешь себе позволить даже отбеливание зубов у стоматолога и так далее и тому подобное. Однако она не сдается. Потому что, несмотря на все доказательства невозможности покупки, она верит в свой дом. Вот такая у нее истина. Наконец, кто-то в разговоре с ней упоминает идею заранее сдавать дом в аренду на определенные периоды времени, чтобы собрать деньги для его покупки. Арендаторы могли бы платить за аренду за год вперед. Ей же нужно продать лишь нужное количество таких периодов, чтобы заплатить за дом. И дело в шляпе. Если свести всю эту долгую историю к одному предложению, то звучит это примерно так. Вначале она выяснила, что подобные вещи незаконны. Вновь вернулась к планированию, перепробовала миллион других идей, обнаружила, что на самом деле это не незаконно. Потом распродала необходимые периоды аренды, взяла некоторую сумму в долг, и вот уже несколько лет владеет этой виллой и подумывает, не купить ли еще одну. Ты должен быть в состоянии справиться со своими мыслями, если хочешь изменить жизнь. Как метко заметил Альберт Эйнштейн, мир, каким мы его создали, есть процесс нашего мышления. Его нельзя изменить без изменения своего мышления. Вот некоторые проверенные и испытанные способы показать твоему сознанию, кто здесь главный. Первое. Просите, и дано будет вам. Умолкни, войди в зону и свяжись с источником энергии. Избавься от болтовни в голове и создай чистое свободное пространство, чтобы запечатлеть мысли о том, чего ты желаешь, в гигантской мыслящей субстанции, которая является источник энергии. Проси о том, чего хочешь, посылая вежливое, четкое сообщение в прекрасное чистое пространство и начинай процесс манифестации. Второе. Веди себя, как будто все уже случилось. Когда чего-то отчаянно хочешь, даже если нет никаких доказательств, что сможешь этого добиться, все равно верь в это. Притворяйся до тех пор, пока не добьешься исполнения желания. Делай это вопреки самому себе. Веди себя, как будто все уже случилось. Если питаешь неудержимое желание нежиться в бассейне с президентом Соединенных Штатов Америки, думай о тех вещах, о которых думал бы человек, нежащийся в бассейне с лидером свободного мира. Пойди и купи себе купальный костюм, который собираешься надеть. Думай, о чем ты будешь с ним говорить. Делай фотографии вашей совместной поездки на Гранд Каньон, чтобы показать их главнокомандующему. Готовься к этому событию. Говори себе, что это происходит. Действуй так, будто это происходит. Вовлекайся в ситуации, где ты знакомишься с людьми, которые могут помочь этому случиться. Старайся не упустить ни одной из возможностей, которые могут привести к цели. Живи, ешь, спи и дыши своим представлением. Пусть сейчас ты чувствуешь себя сумасшедшим, но у тебя не будет такого ощущения, когда ты будешь играть роль Марко Поло в общении с президентом. Третье. Измени все вокруг себя. Если ты желаешь более возвышенного и вдохновляющего образа жизни, чем нынешний, и активно визуализируешь его, будет довольно сложно сохранять подобное мышление, если всякий раз, когда приходишь домой, в голове будет звучать саундтрек «Сентворд и сын», афроамериканский ситком, транслировавшийся по телеканалу NBC с января 1972 по март 1977 года. В 2007 году вошел в рейтинг 100 лучших телешоу всех времен по версии журнала Time. Так что хоть ты и собираешься обдумывать и воображать желанную перемену до того, как она произойдет, делай все, чтобы сделать свою нынешнюю жизнь лучше. Заново покрась стены и наведи порядок, купи новую мебель или почини старую. Выброси мусор, впусти в комнаты свежий воздух, развесь на стенах вдохновляющие картины. Это не только поможет поддерживать высокую чистоту, но и предупредит Вселенную, что ты тут вообще-то не дурака валяешь, а стараешься, и ждешь дальнейших инструкций по поводу как. Четвертое. Создай доску визуализации. Наш разум мыслит образами. Если кто-то говорит «кобыла накрашенная», ты сразу же представляешь себе образ лошади с красными губами. Досыта корми свой разум вещами и переживаниями, которые ты хочешь озвучить. Дом моей мечты с безбрежным бассейном в Мексике. Нега на пляже со ослепительно-сексуальным возлюбленным. Волонтерская работа по обучению детей чтению в местной библиотеке. Безудержное веселье в компании любимых друзей. Это чрезвычайно мощное средство, поскольку разум сразу посылает этот образ источнику энергии, который начинает процесс притягивания желаемого в твою жизнь. Вырежи изображение мест, людей, вещей и переживаний, которые хочешь видеть в своей жизни. Наклей их на доску и повесь в таком месте, где они будут бросаться в глаза. Я видела, как люди добивались с помощью такой доски совершенно удивительных результатов. Они описывали вплоть до мельчайших деталей тот самый дом, предмет мебели или место работы, изображение которого вывешивали на доску. Да, это бредово, но в то же время очень просто. Попробуй. 5. Окружай себя людьми, которые мыслят так, как хочешь мыслить ты. Общение с нытиками, пессимистами, скептиками, плаксами, ненормальными и обиженными на жизнь — трудный путь для того, кто хочет оставаться в позитивном мысленном пространстве. Держись подальше от личностей с ущербным сознанием и убогими мыслишками. Начинай общаться с теми, кто рассматривает бесконечность возможностей как реальность. Окружай себя людьми, которые реализуют собственные крупные идеи, предпринимают шаги для совершения позитивных перемен в мире и не считают, что на свете есть что-то, до чего они не смогут дотянуться. Сделай сознательный выбор. Если ты не знаешь ни одного широко мыслящего человека, заведи новых друзей. Если решишь, что «вокруг меня нет ни одного такого человека», это и будет твоей истиной и задаст соответствующий тон любым попыткам изменить жизнь. Как делаешь одно, так делаешь и все. Иди и найди людей, которые вызовут у тебя ощущение, что ты способен одним махом перепрыгивать небоскребы. Четко представляй, с кем хочешь познакомиться, и прилагай усилия, чтобы встретить таких людей. Требуй от Вселенной, чтобы она сводила тебя с ними. Думай о местах, где они могут тусоваться, или о занятиях, которыми могут заниматься, и внедряйся в эту среду. Будь рядом с вдохновенными, одаренными воображением, воодушевленными людьми, которые живут своей истиной. Это один из самых быстрых способов радикально изменить свою жизнь. 6. Люби себя, если нет идеи лучше.